Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как дела у вас? Зачем они тебе? Интересно, а вот... И что тебе, родня какая? Да, вы моя лучшая подруга, можно сказать, сестра. Чего? Вы моя лучшая подруга, можно сказать, сестра. Какая же подруга, когда я тебя в глазах не видела? Ну, вы моя сестра названная. А? Вы моя сестра названная. Названная сестра? Да. Да что ты? Да. Нахуя мне сестры, братья, когда у меня свои есть? Будут еще. Лишние никогда не помешают. Да? Да. Нет, тому же всегда мешает. Да нет. Вот Валентина Петровна хотела спросить вас, а вы когда это, ну, вашему брату мыло подарите? Какое мыло, что? Хуй помыть нечем даже. Дошел. Нет, ну просто хочу, чтобы вы мне подарили мыло. У вас очень хорошее нет. Мыло дома. Откуда ты знаешь, какое у меня мыло? А вы сами говорили. Обыкновенно из магазина. Один кусок кончается, другой покупают. Нет, а вы говорите... Это не мыльный завод, ебёна мать. Нет, вы же говорили, что у вас мыло за 100 рублей один кусок. Не торгую я ничем. Ничем сразу не торговал и не торгую. Ну вы сами сказали, что вы продаете мыло по 100 рублей один кусок. Врёшь, ёбаная сука. Где я их возьму, чтобы торговать? А у вас дома это конвейерное производство. Да. Ты знаешь, что такое мыльное производство? Я говорю, да, знаю. У вас конвейер в квартире стоит. Да что ты, хуй у тебя стоит? Вы... Перед глазами, блядь. Вы бизнесменша. Бизнесменша. Вы царица... Ёбаный дурак, ёбаная паскуда. Я сроду мыло никакое не варила. Вы тихо, Петровна. Его никто не умеет варить. Это на заводе варят. Завод с трубой, с высокой. А у вас специальное оборудование дома есть. И вы еще королева капиталистического общества. Чего-чего? Вы королева капиталистического общества еще. Ну, допустим, капиталистического. И что из этого? Ну, у вас есть монополия на мыло. Какое мыло? На монополию у вас на мыло. Иди, бледина, пока не поздно к психиатру и лечись, ебаный в рот. Ну, вы сами говорили, у вас монополия на мыло. Да на какая монополия, нахуя мне мыло? Какое мыло? Ты что, охуевший? У вас есть несколько заводов в Москве, вообще по России, и за границей мыльных, конвейерные заводы. Ой. Ну, вы сами-то говорите, ну, вам что, жалко родному брату мыло дать? Какое мыло? Ты охуел, что ли, блядь? Хозяйственное, за 100 рублей. Да никакого мыла у меня нет, пашкудина ебучая. А вот сидите, ровно, ты мне нервы-то мотаешь, ебаная, я вот хотел каким-то мылом. Спросите, много вы платите за эти таможенные пошлины? А? Хуя не плачу. Ну вы же... Ввиду того, что у меня нет никакого завода, дурак ебаный, это мужикам не под силу иметь такой завод. А ты хочешь, чтобы старуха 90-летняя управляла заводом мыльным? Ну вы сами... Охуевший! У вас заводы по всей... В Украине заводы, и вы с Украины возите мыло в Россию. Да ебаный... Я до Пятерочки-то ехал, хожу, а то до Украины я еду, блядь. И на чем же я везу, блядина? А вы людей нанимаете и машины нанимаете для этого, специальные, грузовые, большие. За них деньги надо большие платить, дурак. Мыло, знаешь, во сколько обойдется? А вы, это, на 50-м месте в журнале Forbes стоите, поэтому вот для вас это не проблема. Чего, блядь? Вы на 50-м месте в журнале Forbes. С ним ебашким делать нехуй, в журнал куда хочешь занесут, блядь. Ну вот, и у вас годовой оборот вы получаете в год 50 миллиардов долларов за мыло. Чего? Вы в год получаете 50 миллиардов долларов. Сука! Я бы в разваленной квартире не жила бы, если бы меня такие деньги были. Знаешь, я бы в какой дом ехала. А у вас и так бизнес. Где дворники бегают, и уборщицы в квартирах убираются за гроши. А у вас бизнес-класс. Чего, блядь? У вас в квартире бизнес-класса. За 600 миллионов рублей закупили. На Кронштадтском проезде. Чего купила? У вас особняк на Кронштадтском проезде. Чего в проезде? У вас особняк за 600 миллионов на Кронштадтском проезде. Особняк? На Кронштадтском проезде за 600 миллионов вы купили. 2 недели назад. У меня справки имеются. Я особняк купила на пенсию. На пенсию, на честный заработок. Какой заработок? Я не работаю, блядь, уже 50 лет не работаю. Вы владелец мыльных заводов. Ах, я владелец? Да. Да кто же меня, старую, возьмет заводом управлять? Кто доверит старухе старой? А вы кредит взяли? Управляет заводом. А вы кредит взяли, основали фирму? А? Вы кредит взяли, основали завода. А старухам кредит не дают? Дают. На 50 лет. Нет, не дают. Нет, блядь, не дают. Она умрет, а государство пострадает. Ты, блядь, об этом не знаешь, поэтому не дают. А вы брали в частном банке кредит? А в частном, думаешь, дураки сидят? Нет, но вам дали. Там дураков нет, чтобы давать старухам. Ну, вам додали, и вы, у вас, вы монополистка. Ты не дали, ты что, мудак, присутствовал, когда я получала, что ли? Да. Если бы дали, то ты, блядь, бы все равно не узнал. Я вам кредит выдавал. А? Я вам выдавал кредит. Ты кредит мне выдавал? Угу. Значит, тебя посадить надо, раз ты старухам даешь кредит. А я уже не работаю. Статья такая есть, нарушение государственного закона, а он гласит старухам не давать. Значит, тебя тюрьма за спиной. А я сейчас не в России живу. Чего, блядь? Я сейчас в Германии живу. Ты из Германии звонишь, да? Да. Ёбаный, когда звонят из другого города, то станция предупреждает. А откуда? Ты, сука, из 218-й. Чего ты приёбываешься, блядь, старухам? Тебе, блядь, уже давно в психушке надо лежать, паскудина, мразь ебучая.